ища выход. Тогда Грейс отправлялась на разнообразные курсы. Тайская кухня, театральный кружок, керамика, вышивка и прочее, прочее. После второго нервного срыва эта милая, в общем-то, женщина внезапно ударилась в изучение человеческой психики. Наконец нашлось, что поставить на полки. Книги по обретению душевного комфорта и серию «Познай себя» в мягкой обложке. Как думала Лара, именно это новое хобби и стало причиной их разрыва. Грейс попала в плен собственных убеждений, и ее картина мира сузилась до неузнаваемости. Лара, обладавшая буйным нравом, в картину не вписывалась и подвергалась осуждению со стороны подруги. Особенно запомнилась Ларе колкая и, как ей показалось, высосанное из пальца утверждение Грейс. «Знаешь, почему ты постоянно болтаешься в гробницах? Ты просто ищешь среди них свою собственную. И если ты не остепенишься и не станешь, как все нормальные люди, ты ее найдешь». Неизвестно, что сказал бы по этому поводу Зигмунд Фрейд, но Грейс для Лары никогда не была авторитетом. Хотя теперь зажатая в ловушку, леди вспоминала этот эпизод с грустью. Вот она, ее истинная могила. Узкая келья, зеркал, где до самой смерти придется лицезреть саму себя. Гробница ее тщеславия. Мороз выводил на зеркальной поверхности какие-то абстракции. Только на потолке светилось оконце во внешний мир. День угасал, и в мягких сумерках Лара увидела спокойное течение вод озера. Ленивые рыбки проплывали мимо. Наконец-то археологу удалось сориентироваться. Она видела то место, где провалилась под лед, и была спасена Тоши Осикагой. Сощурив глаза, Крофт увидела покоившийся на дне снегоход. Смех и грех. По нелепости у машины еще работал дальний свет. Ну что же. Итог у них обоих одинаковый. Смерть осевших аккумуляторов. Разве нет? Конечно нет. Существовали варианты. Можно было голосить и звать на помощь. Армия монстров и мутантов во главе с чокнутой Тоши тут же прискачет и подсобят без сомнения. Или что еще хуже, явится Эрвик Паттерсон и сделает несколько сенсационных фото, а после ретируется. Можно было освободиться и другим способом, как альпинист, отхвативший себе руку после того, как его прижало замковым камнем в Гранд-каньоне. Увы, Ларе придется ампутировать не только руку, но и косу и рюкзак. Неприятно. Да и с одним пистолетом она смотрится неэффектно. Что еще? Ах да. Ждать до весны, пока тут все растает. Подергавшись для приличия впустую, Лара сосредоточилась на линзе, которую после себя оставил монстр. Ошметки его плоти практически расположились на морозе и стали видно, что линза лежит в небольшом кейсе по соседству с магнитофоном старого образца и еще каким-то устройством неясного назначения. Зато оно было железным и похожим на Фомку. Вот и спасение. Лара восприняла этот факт как нечто само собой разумеющееся. В глубине души она никогда не верила в собственную смерть, разве что в постоянный цикл возрождений, до тех пор, пока ее душенька не будет довольна. Ухватив ремень, пряжку она потеряла в затване. Ну и черт с ней. Лара швырнула его вперед, надеясь подцепить кейс за ручку. Она не дотягивалась. Пришло нелепо изгибаться, невзирая на боль от натянувшихся волос. Руки все равно, она онемела. Выгнувшись в струнку, шипя от ярости, Лара продолжала попытки. Один раз она подцепила кейс, но он примерз к полу и с места не двигался. Раскрутив ремень на манер лассо, Лара закинула его подальше, но вместо нужного результата попала по кнопке плеера, откуда забубнил голос, полный энтузиазма. Говорит профессор Раймонд Кноби, отдел древней истории, журнал наблюдений номер 3. «Только не надо», – простонала Лара, слыша, как баритон профессора эхом разносится по стенам. После нескольких попыток выключить магнитофон, девушка бессильно обвисла. Голос на пленке продолжал бубнить. По предварительным данным, уровень облучения объекта золотыми волнами зависит от воли жреца, то есть его мысленной энергии. Это что-то невероятное. За одни только сутки уровень тестостерона в крови испытуемых возрос в десятки раз. При этом наблюдается активная мутация кожных покровов. И все же этого недостаточно. Мисс Мойра Чейт предлагает внедрить околоплодную жидкость непосредственно в организм пациента внутримышечной инъекцией. «Великолепно», — подумала Лара. «Значит, волны все-таки облучают. Странно, что она еще этого не чувствует. Хотя было бы неплохо получить когти для скалолазания или научиться плеваться ядом. А еще лучше отрастить хвост, чтобы подцепить этот проклятый кейс». «Сегодня мы провели серию тестов на подопытный номер 7», — жизнерадостно вещал профессор. «Результаты ошеломляют. Мгновенное избавление от наркозависимости. Общее улучшение состояния здоровья. При этом эмбриональная жидкость не отторгается. А поразительно, она ведет себя аналогично свободным радикалам, и процесс мутации простекает быстрее. Мойра настаивает на вторичном опыте по внедрению клеток эмбриона непосредственно в костный мозг. В скорости описания будет продолжено». Лента магнитофона крякнула и оборвалась. Лара выдохнула с облегчением. Ей не было нужно слышать продолжение. Его можно было легко вообразить. Все животные, которых она видела в этой области, раньше были людьми, военными, подопытными умалишенными. Даже эта клякса на полу. Кем она была? Уж не профессором ли? Явно не медуза Горгоны, что радует. Сосредоточившись, Лара снова закинула ремень. На этот раз ей повезло. Агрегат, напоминающий Фомку, зацепился за застежку. Крофт по сантиметру в час, как и показалось, принялась подтягивать к себе находку. Это был гаджет обтекаемой формы, с цельным металлическим корпусом и небольшим крючком сбоку. С обратной стороны был закреплен курок. Лара наивно решила, что это маленький пистолетик, и выстрелила наугад. Она и так произвела достаточно шума. Что ж теперь? Крючок дернулся и выпалил в потолок, намертво засев во льду. В руке у Лары натянулся трос. Не зная, что делать дальше, Лара снова выстрелила. Гаджет отвалился от потолка, втянул в себя трос и вернулся назад. Лара придирчиво осмотрела свой новый трофей. Насколько она поняла, это была последняя модификация якорного олимпийского крюка, который прятал свои зубы в корпусе. Кокетка. Ну ладно. Какая разница, как там сделал. Главное, чтобы ты работал. Причем работал на меня. Наклонив агрегат под наиболее безопасным углом, Лара нацепила его на замерзшую во льдах руку. Ну ладно, ладно. Взглянем правде в лицо. Это были не льды, а застывшие сопли. Но какая разница? Не могут же они быть тверже камня? Крюк вонзился в мерзлое вещество, отчего оно покрылось трещинами и стало отваливаться слоями. Очень скоро Ларина рука освободилась, а за ней отцепилась и коса, и рюкзак. Леди с облегчением потянулась. Она поцеловала спасший ее крюк, но он все еще был заляпан дохлым монстром. Ладно, красивый логотип губной помады поставим позже, дома. Сейчас следовало заняться рукой. Она была тяжелая и онемевшая, но пальцы не посинели. Это был хорошим признаком. Обмотав запястье и кисть бинтом, Лара сунула руку под куртку, прицепила к поясу крюк, с трудом впихнула линзу в рюкзак и отправилась назад в обсерваторию. Силы окончательно ее покинули. Краем глаза то и дело видела какие-то темные пятна, двигающиеся вдоль стен. Приходилось списывать их на воображение или обман зрения, ведь мутантов она была не в состоянии. Опираясь на ружье, как на костыль, мисс Крофт вышла из купалин и тут поняла, что заплутала. Вместо простора внутренних двориков она погрузилась во мрак, и настала ночь. Только рябь от озера, подсвеченной луной, облизывала где-то древние своды. Но Лара была рада и такому свету. Она прислушалась. В зале было тихо. Лишь поскрипывал лед и шумела капель. Видимо, цитадель не была герметично скрыта под водой. И все же что-то настораживало. Это был запах, нехарактерный для заброшенных руин. Пахло бензином. Опасаясь выдать себя звуком или движением, Лара сохранилась в тени. Включать сейчас фонарик было глупо. Приходилось опираться на собственные инстинкты. Всего в нескольких метрах от нее стояла какая-то коробочка. Лара заприметила красную этикетку, и сердце у нее радостно ёкнуло. Наконец-то! Патроны от ружья! Давайте, идите к мамочке! Теперь не грех было поджечь весь мир вместе с золотым шаром, золотым листом, золотыми волнами и всем прочим, не считая этого золота, которое можно утащить в особняк, разумеется. Неподалеку громоздился переносной генератор. Это он смердел на весь зал бензином. Лара смело дернула колечко, машина закашляла и завелась. Электричество довольно тускло осветило зал. Но кто не спрятался, «Я не виновата», — молвила Лара, передергивая затвор. Сейчас никто и не думал прятаться от нее. В этом зале все были уже частью истории, в прямом смысле слова. Еще в прошлом веке Лара с группой спецподразделения зачищала подвалы королевского замка Кёнигсберга, где неонацисты прятали останки знаменитой янтарной комнаты. Кабинет дар прусского короля Петру I следовало вернуть на родину, но переговоры превратились в ожесточенную потасовку, собственно, как всегда. Лара тогда получила первую черепно-мозговую травму. Последнее, что она видела, теряя сознание, была кровь на драгоценном панно, брызги на янтаре и тело немецкого ученого, хруст и хрупкие осколки камней и костей, будто в янтарной рамке. Эти осколки так и стояли у нее перед глазами. Здесь была похожая картина. Лед цвета прозрачного меда скукожился, образуя причудливые формы. Фрески и мозаика дополняли ощущение праздника. Но это был праздник смерти. Во льду застыли десятки трупов. Судя по форме одежды, это были ученые, умы золотого листа. И хуже всего, Лара знала некоторых из них, пусть и не помнила имен. Все они были отступниками, пропагандирующими псевдонауку и изгнанными из благородного общества. Можно подумать, что Лара Крофт чем-то от них отличалась. Хотя нет, отличалась. Наличием пульса и дыхания. И у нее не было такого ужасного загнанного выражения на лице. Судя по всему, у исследователей здесь была переносная трапезная. Что-то напало на них, прокралось под покровом темноты и застало группу врасплох. Даже охрана не спасла этих несчастных. Шлемы, щиты и оружие валялось вперемешку с консервами и нераспакованными кукурузными хлопьями. «Интересно, а попкорн здесь есть?» – спросил необычайно злобный голос внутри Лары. Как бы то ни было, перед ней лежали враги, поверженные враги. На одной из стен, чуть выше к потолку, прилепился Эрвик Паттерсон. Он торчал из ледяного кокона, как тощая горгулья. Его волосы свисали на лицо. Лара подошла поближе, хрустя золотым снегом. «Вот сейчас из него вылезет инопланетянин и пойдет потеха», — не унимался голос. Но, вопреки ожиданиям, тело оставалось неподвижным. В одном кулаке еще был зажат блокнот, исписанный каракулями. Но Лара не стала его доставать. Эрик под конец жизни все-таки получил свою сенсацию. Больше, чем заслуживал несчастный болван. Бесславный финал. Лара старалась почувствовать жалость к папарацци. Но вместо этого ее кровь горячила жестокая мысль. Сегодня она пережила многих людей. Кажется, в глубине ее существа жила вторая Лара. Холодная и безжалостная. И она алкала трофеев. Ей был нужен скальп с головы противника. Нужно было вырвать его сердце голыми руками и съесть, впитать его силу, как африканскому каннибалу. «Не дождешься», — оборвала мысли Лара. Но что-то взять было нужно. Лара сняла с убитого очки, круглые, красные. Привет от Джона Леннона. Вот и хорошо. Они подходят к ее образу. Леди определенно любила красное. Под фьордами, в ледяной могиле, наедине с чудовищами, Лара Крофт была вне себя от счастья. Она ухитрилась подцепить пару пистолетов, 3 гранаты и обзавестись крючком на тросе. Прямо Рождество какое-то. Невзирая на кровожадность, чего же греха таить? Ларе было неприятно ужинать в окружении трупов. Поэтому она покинула трапезную и питалась на ходу, ковыряя тушенку из банки одноразовой ложечкой и громко хрустя хлебцем. Конфуций как-то сказал: «Благородный муж ест, не домогаясь насыщения. Живет, не ища спокойствия». Что-то там еще было про добродетель. Но Лару это не касалось. В конце концов, она же не благородный муж. И к тому же она постоянно пропускала время вечернего чаепития, за что подвергалась всеобщему презрению. Конечно, леди и джентльмены, попробуйте выпить чашечку чая, вися над пропастью в Южной Мексике, пока иугуаны обегают вашими шортами. Кстати, надо попробовать. Однако от мыслей Лару отвлек какой-то звук, посторонний и довольно противный. Как будто беззубый старикан всасывается в себе в пюре. Впрочем, она слыхала звуки и похуже, например, поцелуи в голливудских фильмах. Оставив провиант в сторону и приготовив оружие, Лара высунулась из-за колонны, и тут съеденные ею консервы попросились обратно. Первое, что она увидела, был пол обсерватории, сплошь покрытый золотистой кровью монстра. Рядом лежала ее распухшая туша. Вернее, нет, не лежала. Дергалась. Хвост извивался в такт судорогам тела, над которым, обняв изгвазданные коленки, корчилась Тоша Асикага. Время от времени она подтаскивала труп чуть ближе, хотя, судя по всему, монстр весил не менее тонны. Местами плоть уже подгнившая, разрывалась, обнажая пузыри с желтой жидкостью. Тогда Тоша жадно скуля совала туда пальцы и, казалось, высасывала сквозь них содержимое. Сияющая слизь проникала в ее вены и исчезала за грязными бинтами. Японка сладострастно закатывала глаза. Зрелище было омерзительным и убогим и напомнило Ларе один эпизод в Канаде. Пару лет назад она доставляла в музей цивилизации Квебека какую-то древнюю, но очень ценную рухлядь, святой Кристофор. Да что же это было? Монеты, кажется. В любом случае местные наркодельцы также интересовались ее находкой. Лара отчетливо помнила только, что она защищала их гнездо, помнила их стиль бытия, жалкие лишенные мебели конуры, провода без лампочек, заляпанные нечистотами матрасы, на которых ломались наркоманы, причитая: «Она уже тут, смерть уже тут, не люди, а обмылки». Прыгая по полу усеянными пустыми шприцами, Лара уничтожала одного бедолагу за другим, пока не перебила их всех. После этого она целый день приходила в себя, дрожа под горячими струями в душе отеля. И вот опять этот призрак угасающей жизни вернулся в облике Тоши. Она принюхалась и, по-звериному склонив головку, уставилась на Лару пустыми глазами. «Что тут такое творится?» – нестерпела Лара. «А мне можно», – виновато заметила девушка, отползая подальше. Золотая слизь потянулась за ней, точно пряжа. «Мойра-сан сказала, что можно, если по чуть-чуть». «Что Мойра с тобой сделала?» – спросила Крофт, указывая дуло на перебинтованные руки Асикаги. «Это важно для здоровья», – пробормотала та, точно попугай. Лицо исказилось чудовищной пародией на улыбку. «Мне уже лучше. Когда я это делаю, хочешь?» Она легонько толкнула распухшую тушу. Из недр монстра вылез золотой пузырь и лопнул. «Это кровь, дитя», – с нежностью произнесла Тоши, раскачиваясь взад и вперед. «Это дар древних. Ты слышишь, как она говорит внутри головы? Про матерь и близнецы». «У тебя бред», – предположила Лара. Японка посмотрела на нее с выражением, напоминающим какой-то обреченный триумф. Драматически подергивались губы. Она сопела, как обиженный ребенок. И это было бы смешно, если бы не было так страшно. Качание взад-вперед продолжалось. «Отойди от трупа», — приказала Лара, выставив пистолет. Она не собиралась стрелять. Собственно говоря, она сама не знала, что нужно делать. Неприятный звук снова повторился, и Тоша задрожала. Глаза у нее закатились. В горле что-то булькнуло. Она сорвалась с места и принялась танцевать. Вначале эта странная пантомима напоминала камлание с ужимками и прыжками. Затем Тоша закрутилась в каком-то подобии тарантеллы. Она вертелась и изгибалась, как безумная. Лара, оцепенев, следила за движениями девушки, такой грациозной и гибкой, ее тело казалось бескостным. Волосы и бинты вращались в завихрениях света, снега и ветра. Когда до Лары дошло, что что-то не так, то было уже поздно. Тень Асикаги росла и росла, пока расползалась по всему своду пещеры, став бесформенной и тусклой. Вены на теле Тоши вздулись, точно под кожей выросли сотни золоченых ветвей, а потом тонкий покров порвался, обнажив когти. Тут и там проступили бугры и выросты, суставы вывернулись, личико, подобное фарфоровой кукле, сломалось и обернулось подбородком вверх. Асикага светилась счастьем. Она в последний раз изогнулась мостиком, а сверху буянила невообразимая масса черного пульсирующего месива с сотнями челюстей, щупалец и глазок. Лара запомнила. Золотые глазки. Сотни точек, как в картошке. Лара пыталась выйти из шока. Ружье ходило ходуном. Ноги ослабли и заледенели от предельного ужаса. Личико улыбалось, продолжала петь песенку про шиповник. И надо всем этим плыли слова чудища, низкий, ни с чем не сравнимый звук. Он ввинчивался прямо в мозг. Стены стали мелко вибрировать. Языка, на котором говорил древний, Лара не знала, но она его чувствовала. Это были тяжелые, как скалы, слова. Каждая намертво впечаталась в сознание. Золотой век. Праматерь и близнецы станут единым. Вода станет ядом. Воздух станет смогом. Земля породит отравленные плоды. Человеческий род сотрется с лица планеты. Грядет новая эра. Золотой век. Лара зажмурилась и выстрелила. Неважно куда. Ей был нужен какой-то родной звук, чтобы снова начать дышать. Открыв глаза, она увидела, что случайно попала Тоше прямо в лоб. Слезы обиды и отчаянно катились у японки из глаз, сверкая желтыми искрами и прожигая дыры в камне. Всхлипывая, оно подобрало щупальца, как дамы юбки, и с немыслимой скоростью просочилось сквозь щели каменной кладки. Лара Крофт опять осталась одна. Стараясь прийти в себя, Лара рассуждала настолько здраво, насколько позволял ее шок. Ей давно пора перестать так удивляться. Мир преподносит сюрпризы каждый день. Древнего бога не убить, это очевидно. Даже с помощью М-16. Хотя, пойду поищу все-таки М-16, забормотала она онемевшими губами. Необходимо расставить приоритеты. Ключ от зверинца – хорошо. Пора его достать, пока монстры не скурочили лупу. Расхитительница побрела назад. Ей давно уже надоело милое приключение. Но, похоже, судьба совершила свой вечный выверт. Стоит только расслабиться, как случается очередной апокалипсис. И уйти уже никуда нельзя. В свое время что-то подобное говорил и Пьер Дюпон. Даже такому непробиваемому дилетанту, как он, перед смертью открылась истина. Рутиной может стать все, что угодно. Даже гигантские монстры. Даже и особенно апокалипсис. Лара присела на камушек. Она внимательно осмотрела куртку. У рукава кое-где дымились от золотой слизи. Скинув верхнюю одежду, Лара задрала топик и как следует растерла снегом. Никакого заражения она не обнаружила. Только застарелые шрамы. Хотя нет. На животе блестело золотое пятнышко. Она выдохнула и с облегчением расхохоталась. Это был ее единственный пирсинг. Маленькое колечко в пупке. Кажется, уменьшенная копия перстня царя Соломона, на котором еще горели слова. Все проходит, и это пройдет. Вот и хорошо. Это пройдет, она выпьет галлон чая с молоком. Будет 6 часов лежать в ванной, слушая Пауля Шварца, а на утро оседлает свой Дукати и отправится в Лондон за тем, что в глубине души она называла крофточки, и купит их 20 штук. А этот топик, правильно, в топку его. Надев очки на переносицу, Лара оказалась в мире красного снега и бордовых камней. Следующую битву она помнила плохо. Перед глазами мелькали монстры. Она врубалась в их строй, уложила нескольких гранатой, после чего остальная куча с хныканьем кинулась в рассыпную. Воспользовавшись замешательством, Лара кинулась к телескопу и стала карабкаться по нему вверх, отбиваясь от чудовищ ногами. Первую линзу она вставила сразу же, поддав ее коленом. Верхний слот был пуст. Лара обхватила телескоп ногами, жонглируя ружьем, рюкзаком и патронами. Одна из тварей тут же вцепилась в лямки и стала тянуть рюкзак на себя. Драгоценная линза высунулась из кармана наполовину и стала медленно выскальзывать. Но Лара перехватила ее на лету, прямо в воздухе, и затолкала в телескоп, одновременно дав неприятелю в зубы. Золотые волны ожили. Внутри древнего агрегата что-то загудело, и он развернулся, засветившись в полумраке. Со скрипом вздрогнул просыпающий от векового сна механизм. Лара повисла на самом верху, пока телескоп, набирая свет, не принял горизонтальное положение. Монстры, тупо таращась, ахали и охали, не соображая, что глядят в лицо смерти. Луч вылетел из внешней линзы и стал пронзать одного мутанта за другим. Лара толкала механизм из стороны в сторону, поливая врага светом и осознавая, что сбылась мечта детства. Наконец-то, самое первое творение Джорджа Лукаса, она обзавелась собственной лазерной пушкой. Но вопли павших проскакали новые монстры. Они все лезли и лезли под свет и тут же замирали, превращаясь в золотые статуи. Брызги света и искры переливались в ледяном воздухе. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и монстры закончились. Ларс удовлетворенно потерла руки и спрыгнула с телескопа. «Ха-ха-ха», — подумала она. Больше ничего в голову не приходило. Застывшие уродцы столпились в зале, словно фанаты на стадионе. Лапы вздымались, хвосты поджимались, зубы замерли в последнем оскале. А что? Не все же китайским императорам хорохориться. Не все Мидасу выпендриваться. Теперь и у Лары Крофт есть свой собственный золоченый зверинец. Да чего ж там. Это даже лучше, чем коллекция керамических утиков и гусиков в саду у Грейс. Но где полироид? Когда он нужен? Настало время добыть ключ. Лара потянула за первый и единственный рычаг механизма. И когда телескоп вернулся в прежнее положение, перевернула каждую линзу в другую сторону. Была ли такова задумка инженеров или лучи повиновались воле Лары? Но это сработало. Фонтаны сперва медленно, затем все быстрее и быстрее пришли в движение, просыпаясь. Нижний зал наполнился журчанием, растаял снег. Даже распустились какие-то ноготки, будто омертвелые покои явилась весна. Благоухание наполнило цитадель. Ключик потанцевал в фонтане пару раз и упал на дно бассейна. «Ну что, мой друг, иди и добудь для тети Лары вон ту штучку», — молвила леди, доставая альпинистский крюк. Честно говоря, ей с трудом верилось в то, что гаджетик такого размера может разделить ее нелепую участь. Однако золотой лист действительно умел вкладывать деньги в полезные вещи. Крючок намагнитил ключ и с характерным вжик доставил его по назначению Ларе в руки. Если бы все в жизни так было просто. Спеша к воротам цитадели, Лара в последний раз взглянула на телескоп. Хорош как для убийства, так и для садоводства. Как жаль, что его нельзя утащить с собою. Пригодился бы в хозяйстве. Ну да ладно. Ключ вошел в замок с легким щелчком. Разве могло быть иначе? Это был единственный ключ на всю округу. И что странно, единственный замок. Такие совпадения Лара называла глюками и старалась о них не думать. Иначе ее начинали посещать мысли о каком-то высшем разуме, контролирующем ее на каждом шагу. А Лара Хеншинли Крофт терпеть не могла, когда ею управляли. Она распахнула ворота, впустив туман и холод, и заскользила вниз, освещаемая энергосберегающими лампами. Их носики качались на ветру, мигая от перепада энергии и добавляя путешествию еще больше безумия. Холод здесь достигал наивысшей точки. Лара чувствовала, как немеет кончик носа. Какие еще уродства и отклонения поджидают ее здесь, в этой вечной мерзлоте? Она вспомнила круги ада Данте. От здешней живности его наверняка удар бы хватил. Или нет? Последние исследования подтвердили, что в годы изгнания в Равенне Алигьери для самозащиты приобрел себе двухметровую косу из непонятного сплава металлов и серебра. Да, наверняка демоны от нее так и мерли. Наконец, ноги завели Лару в самую глубь катакомбы. Если это было сердце цитадели, то выглядело оно весьма неприглядно. Это была современная конструкция по типу монолитного бомбоубежища, с герметично запертой дверью. Откуда-то с другой стороны бухтел генератор. Лара подергала дверь, раздумывая, постучать сперва или сразу начать таранить. Маленькое окошечко запотело. Разглядеть то, что творится внутри, было нельзя. Кто запихнул сюда этот сейф? Интересно. Уж явно не те люди, что строили пирамиды. В этот момент рядом с дверью запоздало проснулся пульт охраны. Выразилось это в том, что сквозь динамики зазвучал записанный голос. «Вас приветствует защитный шаттл Фрейзер-1. Пожалуйста, вставьте секретный ключ и назовите кодовое слово». Камера наблюдения уставилась на Лару с нескрываемым любопытством. «Они что, издеваются?» «Они издеваются. Может, им и тортик испечь?» Проблему решила граната. Бункер оказался не таким уж герметичным. Вот тебе современные системы защиты. Археолог полюбовалась черным дымом и раскуроченными стенками и вошла внутрь, но тут же отпрыгнула. На нее стала крениться огромная посудина. Емкость грохнулась на пол, раскололась